«Почему мы не переезжаем в город?» — снова сказала Алина. «Потому что нам здесь спокойнее. В городе сейчас проходит волна арестов, и товарищи просили меня впредь до их распоряжения пожить на даче. Вот я получила на днях коротенькую записку. Ты знаешь, кто нам пишет?» — улыбнулась мать. Алина кивнула головой и, не решившись спросить, как же будет с ее гимназией и с переездом на Украину, ушла. Олег поглядел ей вслед и покачал головой. Потом, вдруг вспомнив что-то, быстро сказал: «Ну а где же этот мальчик Николая? Вот этот бублик Леня, что ли?» «Ах, да!» — вспомнила Марина. «Приходил он?» — спросила она Катю. «Нет, не приходил. Но Динка, наверное, видела его. Надо сказать, чтобы он обязательно пришел. Но я бы хотела, чтобы первый раз это было при мне. Говорят, он очень независимый, самолюбивый мальчик. Надо как-то убедить его. Я говорила с товарищами», — взволновалась Марина. «Ну, я думаю, ты и сумеешь. Тем более он так привязан к Динке. Только не будет ли тебе трудно? Все-таки, знаешь, со своими ты как-то справляешься. А ведь это мальчишка», — озабоченно сказал брат. «Не знаю, но он, кажется, очень хороший. Помимо всяких его подвигов с этими бубликами и с револьвером, он просто трогательный какой-то в отношении к Динке. И вообще ему 12 лет, это уже большой мальчик. Мне с ним, может быть, легче будет. Только надо как-то сразу взять правильный тон», — задумчиво сказала Марина. Катя подняла на Олега измученные, выплаканные глаза. «Не знаю, но мне кажется, что этот мальчик – новое осложнение в нашей жизни. Ведь если Костю вышлют, я поеду за ним. Я не могу оставить его одного. А что будет здесь? Наши дети, да еще этот мальчик. Марина не справится с 4 детьми. Но в крайнем случае она отдаст его в пансион. Товарищи ведь ни на чем не настаивают. Они, конечно, хотели бы поместить мальчика в семью», — сказал Олег. «Но это все впереди. А сейчас надо мне повидать его. Ведь уже осень, холодно. Где он живет?» «Динка знает, конечно. Пусть позовет его, когда ты будешь дома», — сказала Катя. «А когда я буду дома? Завтра, наверное, опять задержусь. Динке пока ничего говорить не надо. А то она сейчас же передаст и выйдет какая-нибудь ерунда. Да, это надо пока скрыть от нее, да и от других девочек тоже. Тут нужна Маринина подготовка», — улыбнулся Олег. Разговор снова вернулся к Косте. «Конечно, он знает, что товарищи думают о нем, заботятся, хлопочут. Но каково ему в одиночной камере?» — покачала головой Марина. «Его посадили в одиночную?» — страдальчески морща брови, спросила Катя. Марина с огорчением посмотрела на нее. «Катя, нам нужно еще много сил, а тебе особенно. Скрепи свое сердце, нельзя так поддаваться горю. Ты всегда была такая стойкая». «Все разбилось, Марина. Впереди неизвестность. Если Костю сошлют, ехать за ним, оставить тебя, детей...» — тихо сказала Катя. «Да, оставить нас и ехать. Поскучаем, поплачем, будем писать друг другу. Но что же делать? Надо быть решительной, Катя. И главное, нельзя опускать голову». Катя беспомощно, по-детски, прижалась к плечу брата и закрыла глаза. «Не ругай ее», — сказал Олег. «Мы с тобой уже многое пережили. А у нашей Катюшки это первое большое горе. Справится и она с ним. Но не сразу, постепенно. Да, Катюшка?» Катя кивнула головой и еще крепче уткнулась лицом в плечо брата. В комнате наступила тишина. Из детской было слышно сонное дыхание мышки и Динки. Глава 70. Перед отплытием. В последний день перед отплытием Ленька снова сбегал на пароход. Капитан встретил его приветливо, вызвал в каюту толстого пароходного кока